Когда возбуждение улеглось и снова проснулся голод, она завернула в Хаффенеггер, где увидела Монику. Та сидела за столиком, уплетала огромный кусок шоколадного торта, глухая к поскуливаниям Кики, и занималась этим столь самозабвенно, что едва выкроила секунду ткнуть вилкой в сторону Эдит. Эдит заняла столик у двери, выпила две чашки кофе и съела бриошь. Затем, не по доброй воле, а от одиночества, пересела к Монике, которая уже истово дымила сигаретой. Они кивнули друг другу, обменявшись долгим взглядом. «Ну как?» — с наигранной бодростью осведомилась Эдит. «Какие планы на сегодня?» «Умоляю», — ответила та, — «я с утра не в себе, и нету у меня никаких планов. Я вообще живу не по плану. Пора бы вроде понять. А вы ведь, если не ошибаюсь, писательница? Значит, вам положено хорошо разбираться в людях или нет? Я потому спрашиваю, что вы иной раз кажетесь мне какой-то толстокожей». Она ткнула сигарету в пепельницу и оставила дотлевать. «Простите», — сказала Эдит, отодвигая пепельницу, — «я тоже не в лучшем настроении. И я не утверждала, что разбираюсь в людях. Да и как мне в них разбираться? То, что я вижу, одно, то, что думаю, совсем другое. И мне сдается, я уже перестала сама себе верить. Видит Бог, я обманута жизнью не меньше вашего. А может, и больше?» — добавила она с горечью.